Сижу я на пасеке, день коротаю, все хорошо, и горя не знаю. Вдруг путника вижу, но странный какой, так кто человек ли кто-то другой. Желает же чаю себе заварить, а я лишь водицы готов предложить. Не верю личине, совсем-то плоха, решил же спровадить его от греха. Запела душа, такого же чуда я прежде не пил, не зря же ведь демон его так хвалил. И странный